Глава 32. Видимо, отец О'Коннелл пытался открыть входную дверь. Его кровь была на ней, а также на стенах и ковре прихожей пресвитерии. Возможно, его собака напрыгнула на него, чтобы помешать ему открыть дверь. Он ее отпихнул, и после этого она на него напала. А может, она сошла с ума от темноты и сразу же бросилась на него. Должно быть, он бежал по коридору, чтобы схватить телефон. Судя по тому, как он держал трубку, он пытался ею отбиться. Если бы он этого не сделал, подумала Диана с ясностью, от которой ужас стал еще более выпуклым, собака не погналась бы за ним, чтобы прикончить. Жена водителя впилась ногтями в свои щеки, смотрела на труп и кричала так, словно никогда не остановится. «Хватит, Вера! Пойдем, хватит на него смотреть», — сказал Крейг и приобнял жену за плечи. Диана вывела ее из пресвитерии, подальше от тела отца О'Коннелла, подальше от того, что осталось от его руки, которой он пытался закрыть рану на горле. «Мы уже ничем ему не поможем», — прошептал Крейг, и Диана почувствовала себя совершенно одной в этом городе. Вера остановилась недалеко от пресвитерии. Она уставилась в небо и начала дрожать, сцепив руки вместе. Теперь она стонала, издавая тихие страдальческие звуки. Крейг тихо сказал: «Давай, я отведу тебя к врачу». В ответ она уставилась на него с холодным презрением. «В этом городе есть только одно место, куда я хочу пойти». «Я пойду за полицией», — сказал Юстас. Он проскользнул мимо зевак, собравшихся у калитки. Но портниха, его соседка, преградила ему путь. «Не так быстро. Что стряслось?» — строго спросила она. Юстас шагнул в сторону. «Отец О'Коннелл мертв», — ответил он. Женщина толкнула калитку животом. «Его загрызла собственная собака», — объяснила Диана, но портниха не обращала на нее внимания, пока не вошла в пресвитерию и сама не убедилась. «А вы тут при чем?» «Я обнаружила тело», — ответила Диана. Дальнейшее объяснение она намеревалась дать только полицейским. Она наблюдала, как люди подходили к входной двери и отшатывались в ужасе от увиденного. И хотела запретить им глазеть, закрыть дверь, если понадобится, когда к воротам подъехала полицейская машина. У инспектора было длинное костлявое лицо. Тонкие серебристые усики, чопорные, почти незаметные губы, как у старухи. Одним точным взмахом руки он отогнал зевак от ворот, затем зашагал по тропинке, слегка опустив голову, как будто был полон решимости не отвлекаться на темноту над головой. «Пожалуйста, подождите здесь», — сказал он тихо и четко Диане и супружеской паре, а сам вошел в дом. Толпа снова встала у калитки, возможно, чтобы оказаться поближе к уличному фонарю. Диана заметила, что родители Эндрю хмуро смотрят на нее, и повернулась к ним спиной. Инспектор вышел из пресвитерии. «Кто из вас нашел тело?» «Технически я», — ответила Диана. По толпе пробежал шепот, на который она не обратила внимания. «Что значит технически?» «Я первой вошла в здание. Как только собака отца О'Коннелла выбежала, я вошла внутрь, чтобы посмотреть, что с ним. Как вы сами видели, он...» Он небрежно поднял одну руку, словно был уверен, что ей понятны его жесты. «Как вы открыли дверь?» Кто-то в толпе, возможно, мать Эндрю, громко сказал: «Почему вообще она здесь оказалась? Она же даже в церковь не ходит!» «Возможно, если хотя бы несколько человек продолжали ходить в церковь...» Диане не следовало реагировать на выпады. Она начала терять самообладание, которое старалась сохранить с момента обнаружения отца О'Коннелла. «Как мы открыли дверь?» — переспросила она у полицейского. «Наверное, он пытался ее открыть, когда собака напала на него. Дверь была не заперта». «Хотите сказать, она была открыта нараспашку?» «Нет, приоткрыто. Мы открыли ее, не дождавшись ответа. И в этот момент собака убежала». «Убежала куда?» «Туда», — ответила Диана, указывая на пустоши, которые казались еще ближе под низким темным небом. «Почтальон Гифт сказал мне то же самое», — одобрительно кивнул полицейский и обратился к толпе. «Пожалуйста, не приближайтесь к собаке отца О'Коннелла, если увидите. Один из моих подчиненных сейчас ее ищет». Потом повернулся к Диане. «Теперь расскажите, почему вы вчетвером решили пойти к священнику?» Ей казалось, что темнота угрожающе надвигается, предупреждая, чтобы она не смела рассказывать правду. «Не здесь», — решила она, — «не сейчас». «Мы к нему не шли. Я услышала, как скулит собака, и испугалась, что с отцом О'Коннеллом произошло что-то ужасное, после чего выбежала на дорогу прямо перед машиной этих людей, и из-за меня ее занесло». Крейг подтвердил ее историю, но в этот момент вмешалась Вера. «Все не так просто!» — воскликнула она. «Во всем виновата тьма!» Полицейский удивленно вскинул брови. «В чем виновата?» Она запнулась. Полицейский подозрительно смотрел на нее. «Из-за нее собака напала на отца О'Коннелла», — пролепетала Вера. «Собака сошла с ума и напала на священника». «Хорош же священник, который выступал против Божьего человека», — сказал кто-то в толпе. «Может, Господь не позволил бы ему так погибнуть, если бы он поддержал Годвина?» Диана развернулась и с ненавистью посмотрела на толпу. «Почему вы не хотите сказать то, что на самом деле думаете? То, что он заслужил свою смерть? Он был гораздо терпимее, чем любой из вас, и намного ближе к Богу. Может, поэтому вы рады, что он умер?» Вера решила продолжить. «Я имела в виду не только собаку», — выпалила она полисмену. «Мы пытались уехать в Шеффилд, но не смогли выехать из тьмы». «У вас закончился бензин?» Вера сжала кулаки. «Ничего подобного. Мы доехали до места, за которым не было ничего, кроме тьмы. Дороги на шоссе нет. Город отрезан». Полицейский вопросительно взглянул на Крейга. «Мне тоже так показалось», — признал он. «И телефоны не работают», — вставил Юстас. «Связи нет». «Говорите тише. Я во всем разберусь». Губы полицейского стали еще чопорнее, как будто его оскорбили возникшее осложнение. К калитке подъехала скорая. Полицейский расчистил путь сквозь толпу для санитаров. Ему хотелось верить, что тьма — всего лишь каприз погоды, — подумала Диана. Что нужно сделать, чтобы убедить в обратном его и всех остальных? У нее внезапно возникло предчувствие, что скоро произойдет то, что их переубедит. «У меня такое чувство, что никто не знает, что мы здесь», — сказала Вера сдавленным голосом, а потом взяла себя в руки. «Пойдем, Крейг, я не хочу здесь оставаться. Отвези меня в отель». «Нам надо починить шины», — сказал Крейг, тоном, нетерпящим возражений, и повел жену прочь. Санитары с носилками вошли в пресвитерию. Юстас остался рядом с Дианой. «Прошу сообщить мне, если решите уехать из города, на случай, если у меня появятся еще вопросы», — сказал ей полицейский. Она услышала невысказанный крик, эхом разносившийся во тьме ее черепной коробки. «Я не могу уехать, разве вы не понимаете? Никто не может!»